Глава 20. Залы сегодня вечером снова сменили новогоднее оформление, переодевшись в ало-зеленые цвета с легким вкраплением серебра. Так что я в своем платье из жемчужно-серебристого шелка вполне себе сливалась с окружающей обстановкой и могла незаметно наблюдать за присутствующими. Дамы в своих лучших нарядах и драгоценностях, то и дело поглядывающие на герцога де Вера, а самые смелые, подобравшиеся к нему на расстоянии вытянутой руки, щедро демонстрирующие свои верхние прелести и кокетливо улыбающиеся. Да тут, кажется, многие не прочь инициироваться с герцогом, и, судя по призывным взглядам, прямо сейчас. Герцог при этом на них не смотрел, о чем-то тихо беседуя с королем и группой почтенных лордов, среди которых был и мой отец. Любому другому обывателю показалось бы, что лорд Моран просто скучает на очередном королевском вечере. Но я видела, теперь уже видела, что это не так. По скупым и отточенным движениям, упрямо поджатым губам и цепкому взгляду, которым его светлость периодически обводил зал. Вот взгляд ледяных голубых глаз подцепил на крючок меня, притягивая ближе, еще ближе, и мужчина плавно и неторопливо двинулся в мою сторону, не отводя глаз, продолжая удерживать меня в их плену. Занервничав, я также плавно стала двигаться в противоположную от герцога сторону, успев увидеть, как по губам его скользнула едва заметная опасная улыбка. Лорд и не думал останавливаться, напротив, его движения приобрели грацию хищника. «Исчезни, демон-обольститель!» Проходя мимо камина, я успела заметить группу молодых лордов, что, посмеиваясь, что-то обсуждали. Среди них был и Винсент, и Лиам, Ричи, сегодня непривычно серьезный. Неужели обсуждение дамских прелестей больше не в моде? Заметила я и двух друзей пропавшего Феликса, которые, кажется, уже отошли от первоначального шока и вовсю наслаждались весельем. «Может, мне показалось, герцог шел вовсе не за мной?» Оглянувшись через плечо, будто бы невзначай, я поняла, что Моран уже совсем близко. И если бы не степенная пара, пожелавшая с ним поздороваться, давно бы меня догнал. Да что ему нужно? После полученных откровений об инициации с герцогом я общаться была пока не готова. Я юркнула в незаметную нишу, находящуюся позади композиции из заснеженных елей, и затаилась там, скрытая тяжелой бархатной портьерой. Вот так. Вряд ли герцогу придет в голову искать меня здесь. И вообще, почему я его испугалась? Мало ли кого там выбрала моя сила. Я не она. Портьера всколыхнулась и вновь вернулась на место, а я застыла, как кролик перед удавом, смотря сверху вниз на мужчину, заполнившего собой и так небольшое пространство. «Что вы здесь делаете, леди Кайли?» Низкий бархатный голос ничуть меня не обманул. Герцог явно явился по мою душу. «Я здесь стою!» «Да я сегодня сама очевидность!» Моран издал тихий смешок, но тут же вновь стал слишком серьезен. «Если вы будете от меня постоянно скрываться, никто не заметит, что я испытываю к вам... интерес!» «Он что, издевается надо мной?» Ему доставляет удовольствие наслаждаться моим замешательством и постоянно дразнить? «Я не убегала», — возразила я, не желая признавать его правоту. «Неужели? А в эти живописные елки вы, надо полагать, завернули совершенно случайно, м? Может, искали подарок на новогодье?» «Почему он так близко? Намного ближе, чем позволяет этикет, и даже чем пару секунд назад». «Это все твоя магия, Кайли», – буркнул внутренний голос. «Ты его провоцируешь, неосознанно». «Я?» «Что вы там говорили о елках?» Не зная, куда деть глаза и нервничая все больше, я несла очевидную чепуху. «Не о елках, Кайли», – шепнули мне на ухо будоражащим шепотом. «Я говорил о подарке, который можно ненароком в них найти. Согласитесь, от этого он еще приятнее». При этом герцог смотрел на меня таким взглядом, что я вдруг ощутила себя этим самым подарком. «Только ленточку развяжи и...» «Кстати, леди Кайли», — Герцог сделал многозначительную паузу. «Не стоило от меня убегать. На меня это действует совершенно определенным образом». Он улыбнулся. Лениво так и очень по-мужски, отчего я окончательно смутилась. «Я шел сказать, чтобы вы никуда не ходили одна этим вечером». Слова герцога все еще звучали у меня в ушах, когда я вышла из ниши. Его светлость ушел, коротко мне поклонившись, как и всегда, не желая что-нибудь объяснить. Впрочем, я и сама понимала, в чем было дело. Очевидно, что и он, и отец предчувствовали новое нападение. Сердце сжалось от плохих предчувствий. Кто из них? Кого преступник выберет своей следующей жертвой? Лорды и леди в ожидании ужина общались и беспечно смеялись, стоя парами или небольшими группами. В одной из прилегающих к залу гостиных играли в шахматы и лото, новинку этого сезона, привезенную из далекой южной страны. Я перешла в другую гостиную, где гости затеяли увлекательную игру в почтовый цилиндр. Уже знакомый мне слуга, человек герцога де Вера, по очереди обходил присутствующих, терпеливо ожидая, когда они напишут на маленьких бумажках свои вопросы и сложат их конвертиком. Полученные письма перемешивались, и он обходил всех повторно, прося ответить на письмо с обратной стороны, не разворачивая его. Я застала момент, когда письма начали раздавать адресатам, и первой в цилиндр запустила руку уже известная мне баронесса Аделия Уэст. Толстые пальцы, унизанные перстнями, придирчиво перебирали бумажки и, наконец, вытащили одну. «Читайте же!» Дамы вокруг замерли в предвкушении. Баронесса неторопливо водрузила на нос пенсне и развернула бумажный конвертик. «С кем бы вы хотели провести эту ночь?» Щеки баронессы побагровели от возмущения. «Мой котик Пифи передает тебе привет», – зачитала она чей-то ответ на обороте, и присутствующие весело рассмеялись, и я вместе с ними. Еще несколько леди и лордов вытягивали письма и зачитывали вопросы-ответы вслух, и, наконец, очередь дошла до меня. «Прошу вас, леди!» Слуга протянул мне цилиндр, ничем не показывая, что мы знакомы. Я запустила руку внутрь и взяла первое же попавшееся письмо. «Что же там, милочка?» Сидящая рядом со мной столетняя графиня Персиваль приложила ладонь к уху. «Любите ли вы острые ощущения?» С улыбкой прочла я вопрос и перевернула конверт, чтобы прочитать ответ. «Запретный плод всегда сладок». Все рассмеялись, вот только мне было не до смеха. Моя сила странно отреагировала на это послание, точнее, на вторую его часть. Как будто с ним что-то было не так, как будто оно было адресовано лично мне. С трудом взяв ее под контроль, я медленно обвела взглядом гостиную. Кто из них мог написать этот ответ? Камила, Софи, Винсент, Лиам Ричи, друзья Феликса и многие другие, которых я знала лишь по именам. Не угадать. И вроде бы никто не смотрит на меня взглядом убийцы. Преступники очень хитры, изворотливы и умеют запутывать следы. Вспомнились мне слова отца. Незаметно спрятав конвертик в потайной карман платья, я сделала вид, что ничего особенного не случилось, продолжая наблюдать за игрой. В любом случае, одна я никуда выходить не собиралась, убеждая себя, что не представляю для преступника интереса. Магия спит. Я не замужем. Разгульного образа жизни не веду. Герцог не в счет. К началу ужина мне удалось полностью взять себя в руки, и, усаживаясь за стол, я с улыбкой смотрела на Камилу, одетую сегодня непривычно скромно и сидящую с поджатыми губами. Видимо, неудачный поход в спальню его светлости больно ударил по самолюбию леди. Перевела взгляд на ее подружку Софи, заметив, что девушка выглядит расстроенной и постоянно косится куда-то. Странно. Проследив за ее взглядом, я шумно вздохнула. Одно место за ужином сегодня пустовало. Винсент пропал. Неизвестный. Скучно. Ему было откровенно скучно наблюдать за тем, как эти болваны пытаются поймать его. расставляют свои нелепые ловушки, маскируясь под слуг. Что-то постоянно вынюхивают, следят, даже не догадываясь, за кем нужно следить на самом-то деле. Пихают записывающие и подслушивающие устройства на каждом шагу, вешают магическую завесу над замком. Они правда думали, что это его остановит? Прошло столько дней, а они не приблизились к нему ни на шаг, и ему внезапно захотелось с ними поиграть. А почему бы и нет? Это будет даже забавно. «Любите ли вы острые ощущения?» — вспомнил он чей-то глупый вопрос в том письме, что попало ему в руки. О да, он их очень любил. Ходить по лезвию ножа, зная, что случись малейший просчет, и ты проиграл. Рисковать до последнего, дразня врагов под самым их носом, и незаметно исчезать. Тонкие губы изогнулись в циничной улыбке. Он все правильно рассчитал и на этот раз. Магия одного из присутствующих сама, как глупый мотылек, полетела на его призыв, показывая ему наиболее подходящую жертву. Но вот чего он точно не ожидал, что ей окажется эта девчонка с глазами, похожими на черные вишни. Она ведь даже не поняла, что взять именно его конверт из цилиндра ей подсказала ее же собственная магия, выдавая с потрохами, обнажая спящую силу перед ним. Надо же, неинсценированная ведьма, какая неожиданная удача. Он и не думал, что еще раз доведется встретить одну из них. «Малышка Кайли», — раздался чарующий бархатный шепот в темноте. «У меня для тебя будет кое-что особенное, совсем скоро».